Глава 22. Владислава. Я онемела сначала от вопроса, а от приказа и вовсе потерялась. Казалось, меня снова забросило в какой-то совершенно сюрреалистичный мир, где нет ничего реального, а на самом деле все игра, сказанная Алиром, не смешная шутка. Хуже, самое настоящее издевательство. Просто не станет всегда холодный, надменный дракон говорить настолько нежные, откровенные слова. Он ведь, вот только во взгляде стальных глаз, читалось ожидание, надежда и что-то настолько теплое, отчего сердце ёкнуло. «Сумасшедший день!» — онемевшими губами произнесла я, добавила еле слышно. «И такой длинный!» Алир недовольно покачал головой, словно ожидал иного ответа, но у меня язык не повернулся признаться, что я только и мечтала о нем. А вдруг все растает? У меня же сердце разорвется. Я просто не вынесу очередного разочарования. Перестану дышать прямо здесь, у ног мужчины, своей мечты. Он обхватил мои пальцы руками, сжал их, оторвав от своей груди. Казалось, Алир вот-вот с привычным каменным выражением лица оттолкнет, произнесет нечто унизительное или возмутительное, растопчет мое достоинство, ранит гордость. Или же обернется драконом и отнесет на вершину горы, где и оставит умирать маленькую никчемную человечку. Это ведь дракон. И пусть пару мгновений назад он сказал много приятных слов, в которые безрассудно хотелось поверить. Я напряглась всем телом, боясь распахнуть створки души, обжечься так сильно, что никогда не оправлюсь от разочарования. А я отступил и, не отрывая взгляда от моих глаз, медленно начал опускаться. Сердце затрепыхалось в груди, оно билось о ребра, рвалось вперед к великолепному творению природы, вставшему передо мной низшей, обычной служанкой на колени. Тот, кто даже не позволял к себе прикасаться, не сводил с меня ласкового взгляда. «Выйдешь за меня замуж». На этот раз прозвучал не холодный приказ, а вибрирующий тревогой вопрос. Я с шумом втянула воздух и часто-часто заморгала от навернувшихся от неверия в свое счастье слез. «Это правда происходит со мной? Или это снова шутки разыгравшегося воображения?» Но нет, я слышала слова Алира. Дракон сказал их даже без приставленных к горлу вил. «Спасибо!» — бросилась я к дракону на шею. «За что?» — тихо рассмеялся он. «Да за все!» Меня затопило эмоциями. Хотелось целовать его, без конца обнимать, в полной мере показать свою радость, восторг, восхищение, не утаив ни малейшей эмоции. Пусть знает, как сильно я хочу быть с ним, ведь теперь он мой, а я его. «Мой дракон!» Алир вздрогнул и опалил меня темным взглядом так, что сердце замерло в груди. Дракон в мгновение ока поднялся, молча подхватил меня на руки и собственнически отнес к кровати. Скинув порядком испачканное из-под бушевавших недавно стихий одеяло, уложил на простыню и неторопливо опустился рядом. Я не могла оторваться от его глаз, уже поверила в свое счастье, но еще страшилась непоправимого, готового вот-вот произойти. Не может быть настолько хорошо. Вот-вот что-то точно произойдет. Прозвучат ужасные слова. Красивое лицо исказится гримасой ненависти, или же вновь на нем появится то холодное безразличие. Я не переживу подобных изменений, только не сейчас. «Если ты боишься, что...» Он замолчал, но я и сама догадалась, о чем речь. «Нет», — горячо воскликнула я. «Я, конечно, еще ни разу не динь-динь, но нет, не боюсь. С тобой не боюсь». «Динь-динь?» — Недоуменно переспросил Алир и скользнул костяшками пальцев по моей щеке. «Что это значит?» Сделав глубокий вздох и откинув все сомнения, решила раскрыться и поделиться своими настоящими страхами. «Ты ведь не передумаешь, не воспользуешься моим доверием, чтобы завтра выбросить из замка за ненадобностью. У тебя ведь там, в гостевых покоях, полуголая невеста». Мне было страшно открывать ему сердце, ведь, по сути, Алира можно назвать первым и единственным. Никто еще не трогал мою душу так, как он. Лишь с ним голова кружилась от счастья. Его одного хотелось без конца трогать и восхищаться безупречным телом. Только его безразличие задевало настолько, что вызывало бурю негодования и желание кого-нибудь на самом деле прибить. И это будоражило, возносило на небеса эйфории и одновременно пугало до умопомрачения. «Сначала ответь на мой вопрос», — не отступал Аян, — «и я сразу развею все твои сомнения». «Так я ответила», — смущенно улыбнулась. Я придвинулась к Алиру еще ближе и шепнула. «Да, конечно, да, а как иначе?» И вновь был поцелуй. Долгий, затягивающий, уносящий сомнения, раскрывающий душу, растворяющий малейшую скованность и толкающий к нему, самому восхитительному мужчине на свете. Я ощущала широкие ладони на своей спине, запускала пальцы в мягкие волосы на его голове, скользила руками по мускулистой груди, совершенному торсу, чуть ли не стонала от удовольствия, которое приносила обычная близость дракона. Он сводил с ума, то наступал и подчинял себе, то слегка отстранялся, заправлял мои пряди волос за ухо. И целовал так легко и невесомо, что дрожали коленки. Я даже не представляла, что Алир может быть настолько нежным, чуть ли не таяла, подобно мороженому в знойный день. От предчувствия, что сегодня будет та самая ночь, которую ждет каждая девушка, сердце пропускало удары, а по телу разливался жар истомы. «В давние времена», — хрипло заговорил мужчина, — «Хотори сочетались браком с драконами». Он отстранился, поднялся с кровати и отошел к окну, оставив меня в полнейшем недоумении, будто и не целовал пару мгновений назад так, словно готов был зайти намного дальше. Я подавила легкое разочарование, а едва перевернулась на живот, залюбовалась под жаром телом дракона. Алир наклонился и подхватил что-то с пола. Я зажмурилась от эстетического удовольствия, наблюдая, как перекатываются на спине его тугие мышцы. Это было еще до того... Направился Аян к кровати. «Как нас прокляла Эонаши!» «Эонаши?» — повторила я, не понимая, к чему Алир отвлекся от поцелуев и решил провести мне краткий экскурс в историю своего мира. Но дракон ведь не стал бы говорить о неважных вещах, поэтому уточнила. «Это кто такая?» Алир нахмурился от непонимания. «Богиня!» Его лицо тут же озарилось короткой, как вспышка улыбкой. «Ты ведь не из нашего мира, упускаю это». Увы, она сразу растаяла. Дракон посмотрел на предмет в своей раскрытой ладони и с затаенной печалью заговорил. «Когда-то мы жили иначе. Драконы обитали на островах, где теперь проходит обучение будущих вианов. Это на три крыла правее точки восхода отсюда. На юге?» — протянула я к нему руку, в немой просьбе вновь лечь рядом. Перина прогнулась под весом мужчины. Меня окутал знакомый теплый хвойный аромат. Все еще до конца, не веря своему счастью, дотронулась до груди Алира и, встретившись с ним взглядом, улыбнулась. «Нет, не на юге, на юго-западе», уточнил и взял мою ладонь в свою. «Острова отделены на многие мили от материка и рассыпаны по океану. Высокие, скалистые или совсем крошечные. Когда-то они были пристанищем всех драконов. Хотори жили там же, вместе с нами. Они обитали на самом крупном острове в центре, где на данный момент проходит обучение молодняка. «А Хотори — это только девушки?» «Да», — кивнул Алир. «Это жрицы богини Эонаши. Они проводили обряды перерождения еще самих истинных, следовавших только зову магии, а не крови. Ухаживали за древними и помогали при родах нашим самкам. Затем все изменилось, как только один из драконов захотел связать свою жизнь с Хотори». «А вы сразу могли перевоплощаться в людей?» — поинтересовалась я, выводя тем временем вензеля на груди Алира. «Нет, это дар богини. Эонаши пошла навстречу возлюбленным и дала тому дракону, ставшему первым из первых, возможность предстать перед Хотори в человечьем обличии. Они обручились в храме богини и жили бы долго и счастливо, если бы не волна таких же желающих, которые получали вместе с обликом некоторые человеческие слабости и стремления. Но сейчас не об этом». «Почему?» — приподнялась я на локте. «Интересно же». «Потому что ты хотела, чтобы я развеял все твои сомнения», — настойчиво произнес Алир и, потянув меня к себе, усадил рядом. Он раскрыл ладонь и показал блеснувший в свете последних уцелевших свечей осколок стекла. Я отпрянула и глянула на мужчину с непониманием. «Зачем оно?» «Если ты пойдешь на это, то никогда не вернешься в свой мир». Дракон выжидающе посмотрел на меня и, не дождавшись ответа, продолжил. «Не сможешь выбрать другого мужчину. Будешь навечно моей». «А ты?» «А я навечно твоим», — без доли сомнений ответил Алир. «Навечно? Постой, но ты ведь еще будешь жить. А сколько тебе лет?» Вдруг осознала я, что ничего толком не знаю о мужчине, которому так легкомысленно сказала «да». 232. «Сколько?» — округлила я глаза. «И ты до сих пор один? Или у вас тут принято жениться только в глубокой старости?» «Нет, я на такое не подписывалась». Начала подниматься я, но оказалась на коленях дракона. Игриво стукнула его кулаком по груди и потребовала. «А ну отпусти меня, дряхлый извращенец!» «Я еще очень молодой», — коротко усмехнулся Алир, отчего сердце вновь ёкнуло. Вроде бы простое движение губ, совершенно обычное для человека. Вот только мужчина, мой мужчина, совершенно необычен. Он не разменивался на такие мелочи, улыбался редко, но так, что казалось, будто солнце вышло из-за черных туч, отчего сразу становилось радостно и хорошо. «Мой!» — пело теплом где-то внутри меня. «Ладно, молодой!» — смущенно уткнулась в его шею и, наслаждаясь ароматом тела дракона, прошептала. «Давай там, что ты хотел сделать, я согласна». Алир приподнял меня за подбородок и внимательно посмотрел мне в глаза, словно решался на самый важный поступок в своей жизни. Или же чего-то боялся. «Влади, пути назад не будет. Вместе до конца. Ты уверена?» «Да давай уже!» — передернула я плечами. «Не томи!» Дракон раскрыл мою ладонь и, погладив внутреннюю сторону, прижал к ней острие. Встретив одобрение в моем взгляде, надавил сильнее и сделал небольшой надрез. Я зашипела от боли, но не отдернула руку. Покачав головой, Алир быстро мазнул острием по своей руке и соединил наши кровоточащие раны. Меня прострелило диким холодом. Вздрогнув, я с шумом втянула носом воздух. Алир подался вперед и, сжав мою ладонь сильнее, убедительно прошептал: «Навеки твой». Его кожа вмиг стала бледной. Я ощутила новую волну повеявшего от мужчины холода и, подавив желание спрыгнуть с колен, искренне повторила: «Навеки твоя». Тело пронзило болью. Сразу в нескольких местах ко мне будто прикоснулись раскаленным железом. Грудь, живот, поясница, копчик. Я подавилась собственным вскриком и начала хватать ртом воздух, ощущая, как по руке вверх течет раскаленная лава. Алир порывисто обнял и впился в мои губы поцелуем. Закутывал руками, но при этом охлаждал, словно сдерживал мой внутренний огонь, готовый вырваться наружу. Меня уже трясло крупной дрожью. Разум затмило вспышками боли, яркими, неутихающими, отдающими громким звоном в ушах. «Не сопротивляйся, моя Хотори!» — прошептал дракон в самые губы и поцеловал в щеку, убирая мокрую дорожку от сорвавшейся вниз слезы. «Впитай мою кровь, как я впитал твою!» «Алир!» — всхлипнула я. «Успокойся, я рядом. Выдохни и прими!» Казалось, я стою над озером с бурлящей лавой, и дракон толкает меня вниз. Всего шаг, и не станет Владиславы. Она исчезнет, утонув в жидком огне. Я не могла, не хотела, не собиралась сдаваться. Но, встретившись взглядом с серыми глазами Алира, без сомнений отдалась бушующему потоку из вспыхивающей в моем теле боли. Вздох, тишина. Я прислушалась к окружению, к себе и медленно открыла глаза. «Теперь я стала драконом?» «Нет», — рассмеялся Алир грудным смехом, завораживая новым, незнакомым звуком. «Это всего лишь обряд соединения». «Тогда что это было?» — резко выдохнула я, прижав другую, непораненную руку к груди, где совсем недавно жгло так, что впору было сойти с ума от боли, и вскинула на дракона требовательный взгляд. Идеально ровная бровь его игриво выгнулась, слегка прищурившись, мужчина коснулся изящными пальцами свободной руки завязок на моем платье у самого горла и спросил: «Можно?» Кивнув, я с замиранием наблюдала, как он медленно расправляется с веревочками, обнажает мое плечо, задерживается взглядом на ложбинке между грудей, но двигается в сторону, как раз к тому месту, где недавно так сильно прожигала кожу. То облизывая губы, то рыча почти по-звериному, Алир все ниже тянул край моего платья. Было боязно и так волнительно, что щеки залило жаром. Я подняла на дракона глаза и заметила на обычно каменном лице полную сосредоточенность. Алир вдруг надавил на мое плечо посильнее, вызвав волну легкого покалывания по всему телу. «Что это?» — поразилась я, заметив, как на моей коже под пальцами дракона проступает рисунок, точь-в-точь, как в том свитке. «Теперь и у меня есть эти самые точки?» «Почти». «Круто! Всегда хотела себе татушку!» — восхитилась я, но тут же осеклась. «Погоди, а там... то есть...» Я заскользила ладонью по телу, нащупывая места, где недавно сильно жгло, затем дернулась к пояснице и вниз, к копчику, где как раз находилась злосчастная точка жизни. На лице Алира засияла хищная улыбка. Он вдруг обхватил меня за талию и уложил на кровать, тут же нависая сверху. И лишь сейчас я обратила внимание, что наши окровавленные ладони до сих пор сцеплены, будто необычный обмен до сих пор продолжался. Я закрыла глаза и подставила губы для поцелуя. Сердце заколотилось в ребра. Кровь начала обжигать. Вот-вот я стану женщиной, самым прекрасным мужчиной во всех мирах. И пусть обряд соединения несколько более кровавый, чем я себе представляла, мне все равно нравилось. Ведь еще час назад я и представить не могла, что такое возможно. Ощутив легонький щелчок по носу, приоткрыла глаза и недовольно посмотрела на Алира. Он смеялся. «Я не прикоснусь к тебе, пока мы не пройдем через обряд объединения в храме Эонаши». Я снова зажмурилась, теперь уже от стыда. «Но вот почему он такой старомодный?» Уткнулась в его грудь и спросила. «А много раз ты был Ну, это, с женщиной. Немного. Хмыкнул он и пощекотал губами мое ухо. Или тебе расписать всех по именам? Я обиженно стукнула его ладошкой по плечу, чем снова вызвала смех. Издевается надо мной? Дразнит. Чтобы не краснеть еще больше, поспешила переменить тему. Алир, я не поняла, что произошло с теми первыми. Поинтересовалась, вспомнив о недавней истории. Можешь рассказать подробнее? Нилгаар, так его звали, дракон огня, в котором вспыхнуло неудержимое желание покорить весь мир. Он легко подчинил себе слабых, а затем начал уничтожать сильных. Получив власть, объединил драконов и повел на материк. Кстати, наши кольца вианов, он показал свою печатку. Мы обязаны носить их для того, чтобы помнить, из-за чего нас наказала Эонаши. Моя символизирует разрушение. А как именно наказала драконов богиня? Алир прижал меня к себе, согревая теплом своего тела. Зарылся носом в волосы и вздохнул. Нилгаар утверждал, что низшие недостойны жить в мире, где есть драконы. Услышала я его глухой голос. И хотел доказать всем, что драконы сильнейшие и единственно достойные существовать. Тем самым, оскорбляя другие творения богини, началась кровавая война. Обитатели материка не собирались сдаваться. Каждая раса дала отпор. Эльфы взывали к природе, гномы мастерили артефакты против нас. Люди, одаренные магией, объединялись и пробовали на нас новые заклинания. Оказалось, не такие мы неуязвимые, как хотелось бы Нилгаару. «А разве драконов так мало?» – удивилась я. «Если бороться с одним, тогда понятно. Но если в небе летит сразу несколько огромных драконов, то как тогда справиться?» «Они и не справились». Алир отстранился и заправил прядь волос мне за ухо. Первые уничтожили половину материка. Даже высочайшие эльфы, которые единственные из существ этого мира могли противостоять драконам, не сумели переломить ход битвы. Тогда они обратились к Эонаши, а богиня обрушила на нас свой гнев. Она явилась к Хотори, и ее жрицы послушно убили всех самок, что оставались на островах, пока самцы пытались завоевать мир. Мы потеряли возможность размножаться». И над драконами нависла угроза исчезновения. Представляю, как разозлились первые. Передернула я плечами. «Теперь у тебя не возникает вопросов, почему Хотори почти не стало? Ты невозможное чудо, Влади. Драконы не щадили Хотори. Убивали сразу. Мстили за гибель самок. Вот только мы не сразу осознали весь ужас наказания богини». Эонаши не просто подослала своих жриц, чтобы уничтожить нас. Она пожелала, чтобы драконы могли продолжить свой род с теми, кого считают низшими. Унизила, обрекая на кровосмешение с людьми, эльфами и гномами. У нас больше не рождается самок. Если драконы не будут брать в жены представительниц других рас, то вскоре мы вымрем. «Разве вас так мало?» нахмурилась я. «Очень», — кивнул Алир. Я слушала загадочную историю волшебного мира, который с этой минуты стал моим настоящим домом, и улыбалась. Так и заснула, с улыбкой на устах, под приятный тенор моего любимого дракона. А когда проснулась, первым делом прижалась к его могучему телу и вдохнула чарующий аромат. Уголки губ опустились, когда ноздрей коснулся непривычный запах хвои, а остро-пряный дух. Я еще не открыла глаза, но уже поняла, что случилась беда.